за пушку. Насилие, синдром растекается по венам. Исчезает человек, маньяк выходит на арену. Бум! Контора! Контора моя в боре! Кровавая игра бурлит в подземном переходе. Барыга считает грязные деньги. Его место попадает в нашу зону поражения. Удар по бочкам, по печени удары! Не смог предугадать, он эти жесткие расклады. За пояс собой арбалет на сумасшедший вид. Но если прямо в лоб, этот мудак паник. Косаль на измене, его пугает хард. В ужасе он сделал ноги, нет пути назад. Для тебя, для меня, для него, для всех. Смерти возместимо, не отмолим и наш грех. Ответа наверху, уже звучат сирены. Придется нам оставить окровавленные стены. Но позже будет сказана решающая основа. Ты что решаю я? Я и моя контора. Бум, от нас, заваливай контора. Бум, от нас, я вижу это слово. Бум, от нас, законы не со мной. Вопросы все решаются с колонной под рукой. Бум, от нас, заваливай контора. Бум, от нас, я вижу это слово. Бум, от нас, законы не со мной. Вопросы все решаются с колонной под рукой. Но последнее слово останется за мною. Кого угодно банда наша силою накроет. Бары, зверей, базарную всем мразь. Здесь я царь и бог, где царь, я князь. Катима, накатим, накатим на ограды. И придется испытать еще кровавые удары. От нас и всем посылать в жопу. Мы будем опускать их в кому. И мы движемся по ряду и направо, и налево. И раскидывая тряпки, их сажаем на измену. Я несу с собой расплату спекулянтов за обман. Твой навар ложится в мой карман. Закрой свой рот, ублюдок перепуганный. Не сможешь завалить меня своей поганой руганью. Мой кулак перекрой твое любое слово. Ты что решаю я? Я и моя контора. Бум, от нас, заваливай контора. Бум, от нас, я вижу это слово. Бум, от нас, законы не со мной. Вопросы все решаются с волной под рукой. Бум, от нас, заваливай контора. Бум, от нас, я вижу это слово. Бум, от нас, законы не со мной. Вопросы все решаются с волной под рукой. События меняются, меняют декорации. Не тот вагон пустой, нас до конечной станции. Внезапно появляется в вагоне нашим тело. Она про нас не знала, ее тело не допело. Жестокие руки играли ее плотью. Окрашивался пол еще горячей кровью. Последнее дыхание ее слетело с криком. Ставили пальцы горло. Сука, ты убита! Все больше нарастает свет метрополитена. Двери открываются, и вот такая сцена. Засада, и на подходе стволка. На горизонте восстают глушители порядка. Рассыпался пульград. Месть за насилие, отрезанные пути назад. Останутся тела лежат в расстрелянном вагоне. Никто не выживает, кровавая этой зоне. Но последнее слово останется за мною. Кого угодно банда наша силою накроет. Из глубины могил, а раз мы будем хором. Ты что решаю я? Я и моя контора.